Глава 24. «Может, тебе кофе налить?» — наконец спрашивает генерал, сделав пару глотков из своей чашки. Сыч морщится, словно ему предложили какой-то страшной кислятины. Он опять вздыхает и отвечает. «Мне похлебки куриной какой поесть малость, с потрохами, с пивом или еще чего-нибудь такого». «Томас, — говорит генерал, — пиво у нас есть?» «Только вчерашнее, господин, — сразу вспомнил слуга. А супов мы не держим, вы же их не едите». «Ну, принеси господину купцу пиво», — распорядился барон. «А может, горячего вина?» — на всякий случай предложил слуга. «О!» — оживился Ламми и повернулся к Томасу. «А ну-ка, парень, принеси мне винца горячего. А пока греешь, дай кружечку пивка, и пусть оно будет выдохшееся. Все равно неси». Генералу пришлось подождать, пока Сычу принесут пиво, пока тот, морщась, медленно, но не останавливаясь, выпил всю кружку, пока приходил в себя после этого. Волков молча попивал свой прекрасный и сладкий кофе со сливками, ожидая, когда же его помощник придет в себя и сможет уже воспринимать его слова. Этого пришлось ждать не так долго. Уже после пива Сыч немного ожил и спросил в своей обычной, чуть фамильярной манере. «Так чего вы меня сюда притащили, экселленс?» «Судья Морец Вулле». «Кто это?» Фриц Ламми не сразу вспомнил, о ком идет речь. «А, судья с турнира». «Болван, ты же должен его знать. Ты же давал ему дублон», — напомнил барон. И тут же нахмурился. «Или, может быть, не давал ему золото?» «Давал, экселленс». Сыч начинал приходить в себя, и теперь, когда Гюнтер поставил перед ним на стол стакан с вином, он все быстрее возвращался в свое нормальное состояние. Как же, вспомнил я его». «Кажется, он занемог», — продолжил барон. «И на турнир не явится». «А что с ним?» — удивился помощник. «Какая с ним хворь приключилась?» «Ребра и кости поломаны», — ответил генерал. «Ну, если меня не обманули. Но сейчас не об том разговор. Поедешь на турнир, а как начнутся поединки, приглядись. Все ли судьи? И если хоть одного не будет, спроси у распорядителя, где он. Потом требуй, чтобы к нему отправили человека справиться, что с ним, отчего его нет на турнире. Понял?» «Так чего непонятного? Посмотреть, будет ли на турнире этот Морец Вулле? Если нет, так поднимать бучу». Все-таки Сыч был удивительный человек. Он мог быть и ленивым, и деятельным, и туповатым, и на редкость сообразительным. В общем, умел быть разным. И теперь перед генералом сидел хоть и чуть хмельной уже до рассвета, но сообразительный Фриц Ламме по прозвищу Сыч. «Поднять бучу», — повторил Волков, — «но только после того, как явится посыльный и расскажет тебе про то, что ночью неизвестные судье переломали кости». «Значит, переломали». Фриц все понял. Теперь он ухмылялся. Видно было, что утренняя болезнь отпустила его. «А что же потом мне делать?» «Тогда ты попросишь распорядителя остановить поединки», — после короткого размышления начал генерал. «Остановить?» — удивился помощник. «Да, остановишь и выступишь с речью». «Я? С речью?» — еще больше удивился Фриц Ламме. «А это хорошо, что он уже под хмелем», — думал барон, глядя на своего помощника. «Так будет даже естественнее. Еще запрещу ему пить, так он обязательно после этого добавит. И пусть, пьяный что-нибудь скажет про несчастного судью. Скажешь, что избивать судей — последнее дело, дескать, судья не от бога, и что так никаких судей будет не найти, если каждый недовольный судейством будет охаживать их палками. Понял?» «А точно его избили?» — Сыч все еще сомневался. «Придешь на турнир, поглядишь, все ли судьи на месте. Увидишь, что нет одного, так скажешь распорядителю, чтобы отправил к нему человека. Человек вернется, ты его расспросишь, и если скажет, что судья лежит битый, так встанешь и выступишь перед всеми». Еще раз и медленно, чтобы Сыч запомнил, проговорил все действия барон. «Ну, теперь все ясно. Сыч допил вино, поставил стакан на стол, взял берет и встал. «Теперь мне нужно сделать так, чтобы все, кто будет на турнире, узнали про этот случай с судьей». Все было верно, и барону добавить было нечего. Но он не отпустил своего помощника. «Сядь-ка». «Гюнтер Томас, положите-ка еды господину богатому купцу и пожирнее, а то его развезет так, что он и вспомнить ничего не сможет, не то что сказать. А ты, Фриц, до окончания турнира больше не пей». «Хорошо, не буду», — пообещал Сыч. «Но уж как-то слишком легко он это сделал». Теперь все дело было за Вигом Черепахой и его людьми. Генерал чувствовал, как его затея набирает обороты, и каждый следующий шаг будет важнее и опаснее предыдущего. Это напоминало ему переход реки по льду, который он осуществил недавно. Те же ощущения. Уже встал, уже идешь, уже видишь, как течет вода под твоими ногами, но лед еще держит, а что будет впереди, непонятно. И назад повернуть, усесться на бережке и ждать чего-то нельзя. Надо идти дальше. Он и пошел, вернее, поехал. И приехал в расположение, а там почти никого из солдат, кроме кашеваров да кавалеристов, что вывели поить лошадей во дворе, и нет. «Вилли!» — окликнул генерал дежурного офицера. «Да, генерал». Капитан подбежал к нему и помог слезть с коня вместо замешкавшегося фон Флюгена. «А где все люди?» «Воскресенье же», — напомнил генералу мушкетер. «Пришел поп, все пошли его слушать». Он уже и забыл про это, но дело было и доброе, и своевременное, а главное, очень хорошо укладывающееся в его план. И генерал поспешил послушать воскресную мессу, что читал прямо в казармах отец Доминик. Попу сдвинули лавки, и он оттуда рассказывал притчу про пять дев разумных и пять дев неразумных. И что удивило Волкова, так это то, что в речи монаха не было поучительного пафоса, а наоборот. Притчу про этих дев он окрашивал остроумными замечаниями, над которыми его облепившие лавки солдаты смеялись от души. Толпа солдат была так плотна, что генерал и не пытался протиснуться поближе, хотя не все слова священника мог разобрать, а шутки святого отца доходили до него уже в пересказе других солдат, тех, что стояли ближе. Тем не менее, и он, и Хенрик, и прибывшие с ним сержанты достояли и дослушали проповедь до конца. А потом он показательно встал в очередь на причастие почти последним, так как на пути к Господу не бывает первенцев. Барон смиренно выстоял всю очередь и, как положено, принял от отца Доминика кровь и плоть Христову, после перекрестился и спросил: «Святой отец, не желаете ли присоединиться к трапезе солдатской?» «Нет, нет, дорогой генерал», — отказывался монах. «Пойду». «Понимаю», — кивал Волков, провожая его к воротам. «Мы не готовим постного, а ныне Великий пост». «Нет, дело не в этом», — отвечал ему отец Доминик. «Меня ждет паства. Люди тоже хотят причаститься и исповедаться. А вам, как воинам, пост не обязателен, так что не кайтесь излишне. Ремесло военное с постом плохо совместимы». Уже-то правда. Волков дошел с монахом до ворот и, выйдя со двора на улицу, опять на глазах у многих прохожих, сняв берет, целовал монаху перстень и просил благословения, которое и получил. Брат Доминик ему пришелся по душе. Определенно. Генерал даже подумал о том, что неплохо было бы его перевести в Эшбахт. А еще он подумал о том, что использовать в своих планах этого честного и праведного человека было не очень правильно, не очень хорошо. Но тут же погнал от себя прочь эти мысли, так как найти на уготованную роль человека лучше было просто невозможно. Брат Доминик подходил для дела идеально. Едва он вошел во двор казарм, как увидал знакомую небольшую фигурку в грязной зеленой куртке с капюшоном. То был Йоган, и хоть мальчик его тоже увидел, встречаться, а тем более разговаривать с ним на улице барон, естественно, не захотел. И ушел в казармы. Йоган пришел за ним и рассказал. Судья Морец Вулли и вправду поломан ночью. Били его жестоко. Рука сломана в двух местах, приходил костоправ, привязал к ней палку. Еще замотал судье ребра. Также у него разбита голова, и он лежит у себя в каморке и почти не встает. Ну что ж, Генерал из этого сделал вывод, что с Вигом Черепахой и Гонзага можно и впредь иметь дела. Они за свои слова отвечают. Сразу видно. Честные люди. Но именно теперь его ожидание стало еще более тревожным, и чтобы не портить обед своим офицерам, он вообще не стал садиться с ними за стол. И его свита с охраной тоже не пообедала вовремя, так как барон выехал из казармы и поехал на главную городскую площадь послушать, о чем кричат городские герольды и о чем тихонечко переговариваются обыватели. Но и этот его выезд ничем ему не помог. Герольды орали про новые пошлины на некрашенную шерсть, которые вводит городской сенат. Тогда генерал решил послать фон Флюгена к лобному месту, туда, где к большим доскам прибивали свежие указы и где постоянно толпились те, кто пограмотнее. На этом месте, чуть ниже помоста, с которого орали герольды, а такие места были в любом городе, шло постоянное обсуждение последних новостей. Горожане собирались там обсудить то, что услышали или прочитали, поговорить об этом, поругаться, что же не без этого, а иной раз и обменяться затрещинами с тем, с кем не сошлись во взглядах. И юный фон Флюген, не носивший кирасу, а носивший лишь кольчугу под калетом, был наименее похож на военного, поэтому он ни у кого из любителей пообсуждать городские новости не вызвал бы подозрений. Пока генерал снова походил по торговым рядам, юноша послушал, о чем говорят, и через некоторое время, вернувшись к коновязи, сообщил. «Говорят, что это все устроено, чтобы насолить городским красильням и союзу красильщиков и ткачей». «Что?» — не понял генерал. «Говорят, что пошлины ввели купцы. Купцы за них ратовали и проводили их в городском сенате». Все это было чушью, которая совсем не интересовала барона. «Подробнее рассказывайте», — потребовал он. «Говорите обо всем, что слышали». И тогда фон Флюген стал вспоминать, что говорили люди возле досок с указами, что теперь шерсть возить резону нет, и что хранить ее теперь придется за городскими стенами. И что все это устроили купчишки, чтобы гильдию красильщиков и ткачей в сенате подвинуть. «А что про турнир?» «Так ни слова про турнир, ни слова про избитого учителя». Словно все то, что случилось на турнире, происходило где-то в другом городе. Все только и делали, что обсуждали шерсть. Это было неприятной неожиданностью. Вообще-то генерал рассчитывал, что уже сегодня люди будут говорить про случившееся. Но не вышло. И тогда он подумал, что турниром интересуются в основном молодежь, да еще богатые любители, а простой обыватель на турниры не попадет. Может, он и захотел бы посмотреть, как бойкие мужи выколачивают друг из друга дух, но зато платить было нужно. Бесплатно в зал не пускали. В общем, нужно было еще подождать. И уж если его плану ничего не помешает, скоро эти городские олухи заговорят не о пошлинах на некрашенную шерсть. Может быть, уже завтра. Есть ему все еще не хотелось. Но поесть было нужно, и он, чтобы не тратиться на трактиры, поехал в казармы. А там ему попался на глаза Йоган, который сидел на облюбованном им месте возле печки в офицерском помещении. И сразу у барона появилась мысль. Он позвал к себе мальчишку и сказал. «Беги на турнир, погляди на нашего купца, не пьян ли слишком. Заодно посмотри, что на турнире творится. Потом сюда приходи, расскажешь». «Хорошо», — согласился мальчишка и убежал. И только тут генерал немного успокоился. Мальчишка, в общем-то, смышленый, придет и все расскажет. Хотя барон отдал бы кучу серебра, чтобы самому побывать в этой фехтовальной школе прямо сейчас, чтобы увидеть, как там идут дела, и скорректировать их, если что-то протекает не так, как надо. Но, понятное дело, это было невозможно. Не мог он там появиться, чтобы не вызвать подозрения. Посему пошел он со своими оруженосцами и сержантами из охраны доедать то, что осталось от офицерского ужина. Поел кое-как, досел в угол, вытянул больную ногу на лавке и закрыл глаза. Вроде как спит. Да какой там сон, все думы были лишь о том, как идет турнир. К этому времени он должен был уже и кончаться, а глаза закрыл это, чтобы Брюнхвальд или Дорфус не донимали его сейчас своими цифрами да бумагами. А мальца все не было. Лишь когда дело к вечеру пошло, когда уже и сумерки начали спускаться, он появился и сразу нашел генерала. «Эх, господин, что там происходит?» «Ну, говори же», — не терпелось Волкову услышать новости. «Там склоки и полный раздор», — сообщил Йоган. «Последние бои закончились, так зрители стали перепрыгивать через перила и кидаться в зал. Все пьяные, все орут, ругаются. Одного судью за волосы оттаскали, служители еле их загнали обратно. И стали тогда оглашать список победителей турнира, так они принялись кричать и свистеть. Дескать, все неправда, все, мол, куплено». «А Сыч? Купец, трезв?» — интересовался генерал, быстро обдумывая услышанное. «С ним все в порядке?» «Может, малость и пьян, но на ногах держится», — заверил его Йоган, — «и говорит складно, правильно». «Так вот, назначили победителя, и он, ваш господин Сыч, уже хотел чашу взять, так эти оглашенные снова стали прыгать через перила и чашу схватили, дескать, нечестно посудили. И не хотели отдавать, а один ее на землю кинул и ногу над ней занес, мол, сейчас потопчу эту чашу, помну». «Вон как», — улыбался генерал, — «ты глянь, как они разгорелись». «Да уж, разбередили их», — тоже смеялся паренек. «Ну, так помяли чашу?» «Нет, не дали. Служители его схватили и отлупцевали, выгнали из зала прочь. Чашу отдали господину Сычу, и он ее вручил победителю». «И что?» Теперь Волков еще больше хотел все знать про случившееся. «На том все и закончилось». «Какой там?» «Пуще прежнего разгорелось», — убеждал его мальчишка. «А ну-ка пойдем, на лавку сядем. Расскажешь мне, что еще там случилось интересного».